Копаясь в себе, он едва не пропустил появление альбиноса. Раздались еле слышные щелчки ригелей, выходящих из пазов. Потом створка медленно отодвинулась в сторону. Напряженный альбинос выглянул из проема. «Развлекаешься?» – задал он странный вопрос. «Чем и почему ты меня обездвижил, хозяин?» – монотонно пробубнил Яр. «Ты же не поддаешься моему влиянию, зачем добавляешь это, идиотское, хозяин?» «Выполняю твой приказ, хозяин. В том-то и дело, что ты не должен был помнить этого приказа», — срывающимся голосом прокричал альбинос. «Бывает», — согласился с ним Яр. «И что теперь?» «Теперь ты так и останешься неподвижным». Альбинос, видя, что Яр не шевелится после раскрытия, осмелел и вошел в помещение полностью. «Через месяц начнется война, которая уничтожит на поверхности все живое. Весь этот месяц я буду следить за тобой. Если ты не сойдешь с ума, как предыдущие мои подопытные, то буду считать, что мои поправки в проект верны. Наступит моя очередь переселяться в тело робота. А если ты свихнешься, то внесу новые поправки и все равно рискну на перенос сознания». «Почему такая спешка?» — решил расспросить его Яр, раз уж альбиноса пробило на откровенность. «Ты ведь можешь взять другого подопытного и попробовать на нем». «Взять-то могу, но, скорее всего, не доживу до результата», — мрачно ответил альбинос. «Я регулярно обследуюсь. Медики скрывают результаты от начальства по моей просьбе». Он усмехнулся. «Клятва Гиппократа и мое воздействие творят чудеса, но ваш мир меня убивает». Настроение альбиноса опять переменилось. «Помнишь, я рассказывал про константы? В вашем мире не только хронон отличается, но есть еще какая-то константа, влияющая на меня. Это разрушает мой мозг». Он всхлипнул. «Как изменение константы может разрушить мозг? Есть множество миров, с виду похожих друг на друга, но при этом несовместимые. И меня угораздило попасть в один из таких. Попадая туда, мы несем как бы частицу своего мира. Не понимаю, как такое возможно?» «Действительно», — удивился Яр. «Ты ешь нашу еду, пьешь нашу воду. Сколько там длится полное замещение клеток в организме?» «Полгода, год. В тебе уже ничего не должно быть от себя прежнего. Это касается только живых организмов», — ответил альбинос. «Чем больше различий в константах, тем меньше шанс у них выжить. Выход только один – переместиться в изделие этого мира. Даже сложные вещи, не несущие в себе жизнь, могут спокойно существовать в других мирах. С минимальным различием в константах, естественно. Вот такой забавный и необъяснимый факт. Поэтому я лучше рискну. Тем более, глядя на тебя, я вижу положительную динамику в процессе переноса. Мне есть с чем сравнивать. Значит, внесенные мной в последний раз улучшения работают. Странно, что такой образованный человек, как ты, не смог найти истинную причину своей болезни и необходимое лечение», — выразил сомнение Яр. «Образованный», — взъярился альбинос. «Если тебя засунуть в средневековье, то ты там будешь светилой во всех мыслимых науках. Сомневаюсь. Знание о том, как разобрать автомат, не дает тебе ничего о способе его изготовления. Чтоб ты знал, я обычный средний техник по обслуживанию киберов в портальном отделе. И то, я получил эту должность недавно». Снова погрустнел альбинос, вспоминая прошлую жизнь. «Мне повезло, что я не успел сдать малый молекулярный принтер на склад, когда меня выкинуло через внезапно открывшийся портал. Но ты же массу новых технологий внедрил у нас, те же аккумуляторы, реакторы и много всего другого. По большей части я всего лишь указал правильное направление, остальное ваши яйцеголовые додумали сами. Ну и распечатал некоторые важные узлы на молекулярном принтере. Я не могу знать всех тонкостей. Что-то есть в памяти принтера, что-то в перкоме. Роботы – это то, что я знаю относительно хорошо. Почти вся база у меня по ним есть. Отсюда знания про приводы, броню, аккумуляторы. Даже управляющий кристалл в базе принтера имеется. Нет только программного обеспечения для него. Не тот допуск у среднего техника. И поэтому ты решил скопировать сознание живого человека? Да, ваши же яйцеголовые натолкнули меня на эту мысль. Я не планировал сначала свое сознание переносить, но потом. Нейрозонды совершенно не вписываются в нарисованную тобой картину. Решил уточнить Яр. Откуда они у тебя? Черный рынок существует в любых условиях. У нас, чтобы ты знал, война между выжившими бункерами продолжается. Трофеи попадают иногда на черный рынок. Вот и прикупил ради интереса имплант из китайского диверсанта. Он совсем недорого стоил. Уже здесь получилось понять, что он из себя представляет. Ясно. А твое воздействие на людей, как происходит? Не знаю я. Альбинос стал нервно ходить перед Яром туда-сюда. Какой-то побочный эффект после прохода через портал. Сам удивился, когда заметил за собой такую особенность. Потом удивились ваши начальники и засунули меня в эту нору. Сначала это было объяснено секретностью. Да и мне для работы требовалось хорошо экранированное помещение. Но скоро меня вообще перестали выпускать на поверхность дальше посадочной площадки. Даже под охраной. Но я все равно добьюсь своего. Я подчиню себе все убежища. Я буду править остатками этого мира. Сорвался на крик Альбинос. Да ты маньяк. Ровный голос Яра не передавал эмоций. Но иронию в его словах трудно было не разглядеть. Может быть, но это не отменяет всего мной сказанного. Уже спокойно произнес Альбинос. И ты мне в этом поможешь. Хочешь ты этого или нет? Посмотрим. Ответил Яр. Альбинос, а как ты пронес через портал принтер? Я думаю, это не маленькая штуковина. Расскажу. Почему бы не рассказать? Альбинос даже остановился напротив Яра. Но сначала объясни, почему ты не расплавился, а должен был. На всех аккумуляторах обязана стоять защита от перезаряда. И разве перезаряд не сопровождается сильным взрывом? Ты же находился со мной в одном помещении, когда предпринял первую попытку. Мои аккумуляторы не взрываются. Они более совершенны, чем та поделка, которую изготовляют ваши заводы. Презрительно процедил Альбинос. Но в этот раз партия получилась бракованная. Защита не срабатывала при максимальном заряде. Времени переделывать уже не оставалось. Но твое предательство, этот брак оказался знаком свыше, он повысил голос, и я решил им воспользоваться, ты должен был расплавиться и частично испариться, но этого не произошло, почему, если ждать пакости и соскоблить контакты, которых не должно быть, то взрыва не произойдет, всего-то, ты ободрал контактные группы на броне, задумался Альбинос, зависнув на время, вот значит, чем ты занимался, хотел же камеры получше установить. С досадой закончил он, выйдя из ступора, зато я смогу за тобой понаблюдать, сойдешь ты с ума или нет, безгубый рот расплылся в улыбке, может, теперь поделишься секретом, как ты смог спрятать свой принтер, просто, Альбинос вытащил из-за пазухи кулон на цепочке, вот в этом, он помахал им перед Яром, как, повторил тот, я работал в отделе порталов, или забыл, оказалось, что создать пространственный карман проще, чем портал в другой мир. Причем генератор энергии и все схемы управления могут находиться в самом кармане. А это, Альбинос опять потряс кулоном. Обычный активатор. Смотри, Альбинос взял кулон двумя пальцами и слегка сжал. Перед ним из ниоткуда появился предмет, похожий на планшет. Он ловко подхватил его. Вот пульт управления карманом. Наведя видеокамеру этого пульта, я могу любой небольшой предмет поместить в пространственный карман. Также легко я могу его достать, а достать я много чего могу. Альбинос, увлекшись, приблизился к Яру и продемонстрировал ему экран пульта, на котором были контурные изображения разных предметов. Некоторые были подписаны, но большинство из них подписи не имело. Здесь много всего. Жаль, что мне по должности не был положен карман большего объема. Он у тебя служебный, понял Яр. Такие есть у каждого в вашем мире, в нашем мире. Альбинос помрачнел и опять завис. Конечно, не у каждого. Слишком дорогая игрушка, но удобная. Надеюсь, ваши яйцеголовые смогут с ней разобраться, и я получу пространственный карман намного большего размера. Хотя даже не знаю, нужен ли он мне будет в дальнейшем, ведь скоро все вокруг и так будет принадлежать мне. Альбинос в предвкушении закрыл глаза, видимо представляя, как он будет здесь всеми управлять. Момент был подходящим. Яр перешел на ускорение. Одной рукой аккуратно вынул пульт из крепко сжатых пальцев Альбиноса, а другой, в это время, снял с его шеи кулон с цепочкой. Стараясь не повредить, возможно, хрупкие вещи, действуя под ускорением, он положил их на крышку контейнера, а сам взял Альбиноса за горло и немного приподнял, чтобы тот пальцами ног мог опираться на пол. «Не получится у тебя править миром», — сказал я растерянному Альбиносу. «Пойдем, передам тебя людям, которых ты хотел сделать рабами». Двигаясь на цыпочках спиной вперед, Альбинос нелепо размахивал руками. При попытках заговорить Яр чуть сильнее сжимал ему горло. Таким образом они прошли насквозь через весь бункер до выхода в комплекс, который он опознал по знакомому контуру двери. «Открывай». Поставив Альбиноса на ноги, Яр пододвинул его лицо к датчику открывания двери. «Давай только без глупостей. Сам понимаешь, что любое твое неосторожное движение приведет к смерти». Альбинос пытался что-то сказать, но вырвавшийся из его горла сип, Яр прервал, чуть сдавив ему горло, находящийся в шоке от резкой перемены обстоятельств альбинос, дрожащей рукой набрал код и приложил ее к сканеру. Едва слышно клацнули ригели, и толстая, многослойная плита створки начала отодвигаться. Придерживая альбиноса так, чтобы его не было видно из-за косяка, Яр выглянул в короткий коридор. Тот был пуст и заканчивался поворотом налево. По правой стороне было две двери, такие же, как у него в комнате. Он попробовал крикнуть, но синтезатор выдал только монотонное «ау». Попытка напрямую задействовать речь оказалась еще хуже. Завывания, идущие от Яра, могли только напугать. Пришлось ждать, пока кто-нибудь появится. Через 10 минут альбинос задергался и захрипел, пытаясь что-то произнести. «Успокойся, знаю, что неудобно, и догадываюсь, что строишь планы, как меня надуть и выбраться из этой ситуации. Поверь мне», — монотонно произнес Яр, — «не стоит пытаться. В крайнем случае, я просто тебя убью. Для меня ты бесполезен. Жди». Время шло, одна из дверей открылась, и из нее вышел молодой парень в халате. Он шел, не глядя по сторонам, уставившись в планшет. «Молодой человек, можно вас на минутку?» Услышав явно нечеловеческий голос, парень встал как вкопанный. Оторвавшись от экрана, он уставился на Яра, выглядывающего из бункера. Парень как рыба открыл и закрыл рот, затем развернулся и побежал от него по коридору, быстро скрывшись за поворотом. «Испугался», — сказал Яр в лицо красному как рак альбиносу. «Все из-за твоей, хрен пойми какой брони. Нафига ты на нее налепил этих шипов и выступов? Молчишь? Ну и правильно. Будем в тишине ждать». Через 5 минут после бегства парня в потолке открылись люки. В одном торчала непонятная штука, похожая на пушку с толстым стволом и маленьким для такого ствола дулом. В двух других находились скорострельные шестиствольные пулеметы, которые сразу же начали вращаться, набирая скорость. Все орудия нацелились на Яра. Тот благоразумно спрятался. «Как их отключить?» — спросил он у альбиноса, слегка ослабив хватку у того на горле. «Мне надо к компьютеру. Только оттуда можно это сделать», — прохрипел альбинос. «Ага, сейчас». Яр опять чуть придушил альбиноса. «Ждем пока». В это время из-за поворота показались бойцы в полной амуниции с оружием на изготовку. «Кто ты такой?» — прокричал один из них. Яр выглянул в проем. «Позовите Ивана, начальника охраны», — монотонно пробубнил он в ответ. «Повторяю вопрос. Кто ты такой?» — беря его на прицел, произнес охранник. «Пациент, блин, зови Ивана». Даже нормально сматериться не получалось у Яра через синтезатор. «Зачем он тебе? Поговорить надо». «О чем? Допуска у тебя нет, чтоб даже тему разговора узнать. Вызывай давай. Что здесь у вас?» Между бойцами прошел Иван, также в полной амуниции. «Да вот», — начал говорить боец, но Яр его перебил. «Иван, иди сюда. Я Ярослав. Хватит спектакль устраивать. А ты точно Яр, а не очередной свихнувшийся робот?» — осторожно спросил Иван. «А как я сам это определю? Иди давай сюда, и бойцам скажи, что отошли подальше. Надо пошептаться, а с голосом, сам видишь, у меня беда, и дверку эту лишний раз закрывать не хочется. Всем отойти назад», — отдал команду Иван. Потом снял шлем и протянул ближайшему бойцу. «Отходите за поворот, и уши не греть, звукоусилители отключить, я потом проверю. Колыма раем покажется». Иван переступил порог. «Рассказывай, что тут у тебя происходит?» «Сейчас, еще одни лишние уши выключу». Яр пережал сонную артерию альбиноса и аккуратно опустил его по стеночке на пол. Проконтролировал замедление дыхания и пульса. «Так, обнимашки на потом отложим». Повернулся он к Ивану. «Как-то и не тянет». Тот подозрительно осмотрел броню Яра. «Что это за красота такая на тебе? Это вот его спросишь». Яр легонько толкнул ногой обмякшего альбиноса. «Сейчас мчись к себе и связывайся с духом. Как он там, кстати?» «Нормально», — говорит, — «сил на тебя потратил совсем немного, но я его продолжаю подкармливать регулярно. Это хорошо. Пусть тогда начинает народ потихоньку лечить. В первую очередь охрану. Сюда, сразу после лечения, отправь двух надежных парней с мешком и кляпом для этого чуда. Засунь его подальше, чтоб духу не мешал, и начинайте его потрошить по полной. Разговор с ним я позже тебе скину, когда найду способ слить запись. Опять же, если она у меня в памяти есть. Остальные подробности потом. Думаешь, пришло время вывернуть альбиноса наизнанку? Не рано? Может, он еще чем-нибудь поделится? Не поделится. Вы его даже передержали слегка. Надо было чуть раньше за жабры брать. Запись скину, сам все поймешь. Иди. Время дорого. Потерпит, остановил его Иван. Сам-то, как, нормально, крыша вроде не едет, физическое состояние тем более отличное, ответил Яр. Иди уже, надо действовать быстро, мне дух позарез нужен, чтобы разобраться с собой и наследством Альбиноса. Потом у него уточнишь, насколько я прежний. Врать-то он совершенно не умеет. Глава 15. Буквально через полчаса Иван прислал помощников. Два крепких солдата, косясь на Яра, быстро упаковали Альбиноса, одев тому на голову мешок, и унесли. Яр решил дождаться духа. «Рад, что у тебя все получилось». Услышал он его голос. «И тебе привет», — ответил Яр. «Думал, после переноса мы не сможем общаться мысленно. Я тоже об этом подумал и создал отдельный канал для связи с тобой, когда корректировал твой проект», — пояснил дух. «Хотя сейчас он не задействован. Мы общаемся по-другому. Возможно, через душу, как и раньше. Как, кстати, прошло приживление души. После твоей заморозки, душа находилась возле тела. Хм», — прервался дух, той части, что осталось после удаления лишнего. Когда перенос прошел больше, чем наполовину, она сама стала пытаться закрепиться в кристалле. В это время Альбиноса вызвали к генералу, а я смог подобраться ближе и помог твоей душе закрепиться. То есть она могла закрепиться и самостоятельно? Нет. В конце концов, душа бы шла, крепко закрепилась. Не стал выпытывать подробности Яр. Вопрос из разряда немножко беременный, пошутил дух. Пока кристалл целый и работоспособен, она никуда не денется. Ну, хоть с этим порядок. Ты не можешь подсказать, что у меня с голосом. Разговариваю как робот из плохой фантастики. Перестань сочковать и начни нормально учить нейросеть речевого аппарата. Я понимаю, что проще отправить буковки в синтезатор речи, но тут лучше не лениться. Другого способа все равно нет. Потренируюсь в свободное время, пообещал Яр. Раньше просто не было его у меня, всегда занятие находилось. Дух, он решил сменить тему. Как мне снять эту красоту? Закрепилась броня автоматически, а как от нее избавиться, я не знаю. Сейчас посмотрю. Дух притих. Вызови схему с надписями, которую ты освоил. Перед Яром появилась затребованная духом проекция. Что дальше? Ага. Сейчас, вот, на проекции появилась еще одна колонка с выпадающими меню рядом со схематично изображенным телом Яра. Дух продиктовал путь по пунктам меню до нужного переключателя. Провозившись пару минут, Яр, наконец, смог сбросить с себя доспехи. «Научись пользоваться чувственным методом управления в полной мере», — посоветовал дух. «Он хоть и кажется неудобным, но, при его освоении, является более быстрым. Альтернативу ты сейчас на себе испробовал. Альтернатива, так себе», признался Яр. «Но если я перейду на ускорение, то задержка будет небольшая. А если ты уже будешь в ускорении?» — резонно спросил дух. «Я тебя понял», сдался Яр. «Пошли, посмотрим, что нам оставил Альбиносок щедрот своих». Он перешагнул через кучу доспехов и двинулся в сторону тренировочной комнаты. «Ты можешь проследить, чтобы никто ничего лишнего здесь не спер?» — попросил Яр. «Проще дверь закрыть», — предложил дух. «Не стоит. Иван вроде наш друг, но в то же время он безопасник. Не нужно провоцировать его профессиональную подозрительность, запираясь в бункере. Интересная штуковина», — произнес дух задумчиво. Яр крутил в руках планшет Альбиноса. «Сможешь разобраться, как им управлять?» — спросил он у духа. «С управлением я уже разобрался. На экране, быстро сменяя друг друга, замелькали разные страницы. Не слишком сложный код у этого устройства. Не могу только понять назначение некоторых блоков. Незнакомые физические принципы в них используются. Это то, что я думаю. Пульт управления пространственным карманом. В нем Альбинос хранит свои самые ценные вещи. Если ты об этом... Фантастика!» — восторженно произнес дух. «Я про такое только в книжках читал. Ты еще и читатель у нас. Большую библиотеку собрал, около 100 миллионов томов», — ответил дух. «Я заметил в перечне вещей молекулярный принтер. Надо его достать и исследовать. Судя по списку, там еще много интересного. Рассказывай, как это сделать?» Через некоторое время весь пол в тренировочном зале был покрыт вещами Альбиноса. «Здесь есть еще какой-то прибор, но он не извлекается», — сообщил дух. «Наверное, это генератор поля. Про него рассказывал Альбинос. Он поддерживает карман развернутым и выдает энергию для помещения или извлечения вещей из него. Я хочу покопаться в молекулярном принтере. Нужно отнести его в бункер и подключить к питающей сети. Встроенные аккумуляторы практически разряжены». Яр поднялся с контейнера и шагнул к принтеру. «А это что за хрень?» Он указал на массивный колпак, установленный на подвижном основании. Она не подписана была. «Это то самое устройство, которое производило послойное считывание из твоих замороженных мозгов. Слишком просто выглядит это устройство. Я думал, будет что-то более монументальное, с кучей шлангов и герметичной камерой для охлаждения. Может, первоначальный вариант так и выглядел», — ответил дух. «По мере совершенствования и отработки технологий, даже самые сложные приборы становятся с виду проще. Согласен с тобой, первые калькуляторы были те еще хреновины». Яр аккуратно подхватил куб принтера. «Рассказывай, куда именно его нести и к чему подключать. Дальше я сам разберусь», — заявил дух, когда с установкой и подключением принтера было покончено. «Иди лучше голос тренируй. Я прямо здесь и сяду. Мои вопли тебе не помешают. Тренируйся где хочешь», — отмахнулся от него дух, явно увлекшийся новой игрушкой. Ярослав учился разговаривать уже который час, пока выходило не очень. Слова были понятными, но с тональностью и передачей эмоций с помощью интонации получалось плохо. «Иван, заходи», — то басом, то фальцетом прошептал Яр. Сначала в двери появился автомат, а следом настороженное лицо Ивана. «Яр, ты в порядке?» — подозрительно спросил он. «Да», — с загробным подвыванием ответил тот, не обращая внимания. «Тренирую голосовой аппарат. Да, теперь я понимаю Пушкина», — опуская автомат, ответил Иван. «Причем здесь Пушкин? То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя», — процитировал Иван. «Рассказывай, может, подождешь, пока с голосом освоюсь? Я уже час эти завывания слушаю, далеко по комплексу разносится. Хорошо, меня дух предупредил, что ты не сошел с ума, но мало ли, рассказывай с подвыванием. Скоро высокое начальство примчится, надо что-то ему говорить, и желательно внятное, пригодное, для рапорта. Иван, давай я тебе через духа на планшет отчет накидаю, страниц на 100, на первое время начальству хватит, а сам на планшет скинуть не можешь? Возможно, когда-нибудь смогу, но не в ближайшей перспективе. Мне еще осваиваться со своими возможностями и осваиваться. Как оно, в новом теле? Нормально, ничего не болит, руки, ноги на месте. Сильный, быстрый, ловкий, и это мне всего несколько дней от роду, с виду тоже не урод, вполне человеческие пропорции, это если на лицо не смотреть, возразил Иван, ткнув пальцем в место, где у людей обычно находится лоб. А ты не смотри, можно какую-нибудь маску придумать, костюмчик одеть, черный плащ, заржал Иван, главное не трусы поверх штанов, усмехнулся Яр в ответ. Ты уже говорить нормально стал, сообразил Иван, это как сороконожка, которая задумалась, с какой ноги идти, так и ты, перестал заострять внимание на произношении, и оно как надо заработало, влез в разговор дух. А насчет одежды, у Альбиноса есть проект брони, надо только распечатать на принтере, будет Ярослав, как робокоп выглядеть, один комплект я уже мерил, если другой будет в том же духе, то ну ее нафиг эту броню, в ней двигаться совершенно невозможно, возразил Яр, это нормальная броня. Ее специалисты рассчитывали для андроидов силового прикрытия. Необходимо только под тебя размеры подогнать. Много полезного раскопал? Спросил Яр у духа. Много. Молекулярный принтер им пока не отдавай. Сначала мы для тебя самые необходимые узлы и снаряжение распечатаем. Карман им лучше отдай. Пусть учатся такие же создавать. Это как начальство скажет. С сомнением протянул Иван. Согласится твое начальство, никуда не денется. Отрезал дух. Яру нужнее. Будешь пиндосовскими серверами шантажировать? Зачем? Удивился дух. Здесь даже кнут не нужен. Пряником поманить, и они сами согласятся. И большой пряник, молекулярный принтер имеет скрытый режим саморепликации. Так что если они немного подождут, я им дам на исследование несколько таких принтеров. Может, переведу программу управления и инструкцию к нему на русский язык. Возможно, прокатит. Согласился Иван. Еще такой нюанс есть, как надвигающаяся война. Вмешался Яр в их разговор. А этот принтер, единственная возможность для меня к ней подготовиться. Вряд ли дядя Вася мне за бутылку водки запчасти на станке выточит. Согласен с тобой, кивнул головой Иван. Донесу эту мысль до начальства заранее. Пусть привыкнет к ней. В соседней комнате склад материалов для принтера. Обратился дух к Яру. Неси контейнеры 4, 6, 9, 27, 44 и 50. Будем броню тебе делать. Я размеры подогнал. Что за броня? Поинтересовался Яр, оторвавшись от тренировки. Он пытался переводить в разряд ощущений самые важные, на его взгляд, пункты меню. Не такое безобразие, в которое тебя пытался Альбинос обредить. Это должна тебе понравиться. Легкая и изящная. Совсем легкую-то не стоит. Мои силовые характеристики позволяют и тяжелую, нормально носить. А какой смысл в броне, останавливающий танковый снаряд? Оторвет руку с целой броней, тебе легче будет? Спросил дух. Потому и делаю легкую, что от снаряда ты увернуться в ней сможешь. От пуль защитит и хватит. Если с этой точки зрения смотреть, то ты прав. Но на грудь и спину необходимо защиту покрепче вешать. Там у меня мозги, которые не заменишь. Не учи ученого. Все учтено. Там не только твои мозги будут, но и моя душа. Поэтому защита грудного отдела будет серьезная. Твоя душа, и как она в меня попадет? Задал вопрос Яр, накладывая перечисленные духом контейнеры на сгиб руки. Как дрова, сходишь за ней и поместишь в специальный отсек. Я предусмотрел место для этого под бронекоконом твоего мозга. Ты бы хоть предупреждал о таких интересных деталях, что еще я о себе не знаю. О своем новом теле ты практически ничего не знаешь, заметил дух. Тренироваться надо больше. Я смотрю, ты освоился и решил меня начать учить. Яр вернулся к принтеру с охапкой продолговатых брусков. Куда их девать? Сбоку принтера выдвинулся лоток с гнездами под контейнеры, устанавливая их вертикально в произвольном порядке. Принтер сам разберется, что и где брать, что в них. Поинтересовался Яр, устанавливая контейнеры. Попав в выемку, они прилипали к ней намертво. Порошки разных материалов и соединений делались по заказу Альбиноса, ответил дух. Весьма низкого качества очистки, по показаниям принтера. Это плохо, лишний расход энергии и ничего больше. Успокоил его дух, а учить, в смысле, принуждать к запоминанию информации, я тебя не собираюсь. Просто указал на очевидный факт. Проехали. Так зачем мне носить твою душу с собой, а есть другие варианты, чтобы я мог дальше не просто жить, но и помогать тебе. Мне нужна кровь шамана. Кровь Ивана уже практически не усваивается. Тех запасов силы, которые я накопил, надолго не хватит. Предлагаешь найти другого шамана, чтобы он снабжал тебя кровью? Да, иного выхода я не вижу, подтвердил дух. Можно попробовать несколько шаманов найти. Учитывая количество людей, проживающих сейчас даже в одном городе, найти среди них нужного человека труда не составит. Возможно, ты прав, согласился Яр. Не думаю, что будет сложно уговорить такого человека делиться кровью в обмен на плюшки с нашей стороны. Вот и я про то же. Но найти такого человека могу только я. Значит, моя душа должна быть постоянно с тобой. Не хотелось бы доверять ее другому человеку. Надо за ней сходить. Подумав, сказал Яр, и лучше это сделать незаметно. Здесь есть аварийный или какой-нибудь секретный выход. Выходы есть, но там дежурят живые люди. Мимо них незаметно не проскользнешь. Если нельзя незаметно, то надо сделать это в наглую. Только прикрытие необходимо придумать. Ложную цель для вылазки. «Привет, зайчик!» – поздоровался с порога генерал Вениаминов. «Как самочувствие?» «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник!» Встав по стойке смирно, ответил Яр. «Самочувствие прекрасное, давление в норме, температуры нет». «Какое давление?» – удивился генерал. «Ты же железный, атмосферное, товарищ генерал-полковник!» «Дурачись!» – пояснил Яр. «Иди, обниму, шутник!» «Я там испереживался уже весь!» А он тут давление атмосферное мерит. Яр подошел и аккуратно обнял генерала. «Привет, Пух. Подрос, смотрю. Раньше я на тебя сверху глядел, теперь ты на меня. В чем проблема? Оборудование есть, методика опробованная. Пара месяцев и будет у меня брат-близнец. Однопринтерный, так сказать». Яр был рад видеть Пуха, и его тянуло на шутки. «Кто ж мне даст 2 месяца прохлаждаться? У нас как бы война на носу». Пара недель осталось, Альбинос сказал про месяц, ошибся он, раньше она начнется, а миры тоже не дураки, операции прикрытия умеют проводить, если бы не точные планы, найденные в куче закодированного мусора, так бы и попали под раздачу, видимо, не совсем одинаковые у нас с Альбиносом миры. Вениаминов вздохнул. «Рассказывай, что здесь у тебя творится, послушаю из первых уст, давай присядем». «Откуда начать?» «С твоего помощника, а что про него рассказывать?» Дух он и есть дух, существо потустороннее и крайне скрытное. Ты же сам с ним общался. Если мало узнал, то еще поговори, что захочет, то и расскажет. Понимая, что Вениаминов требует подробностей и деталей, Яр не горел желанием вываливать всю известную информацию про духа. «Ты не забывай, я как бы твой начальник», — напомнил генерал. «Сам не забывай, я как бы пенсионер, и как бы уже мертвый. Смерть от присяги не освобождает. А как? Яр поднял указательный палец вверх перед лицом генерала, пародируя Ивана, и резко выдвинул коготь, на что тот даже не моргнул. «Узнаю Россию, матушку. Даже в гробу достанете патриотическими призывами. Что ты хочешь о нем знать?» «Естественно, все. Глупость сказал. Ты к нашим ядерщикам также приходишь и требуешь объяснений всех формул?» «Нет, конечно, но я должен представлять его возможности, и как их можно использовать». «Использовать это вы завсегда молодцы. Меня тоже использовал». Настроение у Яры резко испортилось. «Нет, и да, использовал. Но согласись, я не делал это в темную. Тебе была рассказана почти вся информация, что была нам самим известна. Решение принимал ты сам. Я еще и страховался, чтобы это были именно взвешенные решения. Не кипятись, пух, знаю я это. Просто хотел показать тебе же потребительское отношение вашей службы ко мне. Оно, когда вслух проговаривается, лучше доходит. Вот такого же отношения к духу я не хочу допустить». Психолог доморощенный сделал вид, что обиделся пух. «К решениям по поводу тебя, моя служба не имеет никакого отношения. Я воспользовался служебным положением, чтобы тебе, дураку, помочь. Использовал ресурсы подчиненных в личных целях. Я службу использовал, а не она меня. Ты же не знаешь, что до сих пор числишься в штате. Ты не говорил», — удивился Яр такому повороту. «Значит, ты решил, что всех пенсионеров и инвалидов охраняют спецподразделения?» — продолжал вываливать факты генерал. «Стране писец приходит, а одни из самых боеспособных сотрудников охраняют пенсионера, так что ли, используют его?» — обиделся он. Переходя на крик, Вениаминов даже привстал со стула. «Все, не кипятись». Яр поднял руки, жестом признавая свое поражение. «Я был неправ, но присяге верен, служить родине готов. Но дух – это не я. Просто расскажи мне о его возможностях». «Думаешь, это просто? Дух, он нематериальный. У него есть разум, самосознание. Он не мой помощник. Мы, можно сказать, друзья. А учитывая, что дух мне жизнь спас, то я его должник. Все основные возможности духа тебе известны. Некоторые из них вы уже используете на полную катушку. Только за данные пиндосов ты и твои начальники ему должны как земля колхозу. Чего ты хочешь, в конце концов? Отстаньте от духа, как будто его нет. Всем, чем сможем, мы поможем и так, но сами и без ваших подсказок и подводок. У него есть свои особенности и ограничения, которые надо учитывать. Мало того, даже он сам до конца свои возможности не знает. Использовать его в темную, как вы любите делать, не получится». «Хорошо, будь по-твоему», — сдался генерал. «Сейчас чем занимаетесь?» «Разбираюсь с новым телом. Больше у меня занятий нет. Надо бы еще по пещерам пройтись вокруг комплекса». «Зачем? У духа там подставка из драгоценного камня. Вещь ценная и хрупкая. Дорога ему как память. Надо ее в более надежное место перенести». Глава 16. «Стой!» — крикнул Яр водителю, когда машина задом приблизилась к стене пещеры достаточно близко. Он видел транслируемую духом картину окружающих скал. Яр стоял на кунге и примерно на уровне груди, через полметра породы, начинался извилистый лаз, ведущий в пещеру с душой. Это был кратчайший путь, вычисленный духом, которым можно было добраться с минимальными усилиями. Отбойный молоток в руках Яра, как в песок, вгрызался в скалу. Обломки сыпались на пол пещеры и стучали по крыше кунга под его ногами. Время от времени Яр останавливал молоток и выгребал разрыхленную породу. Пробившись до лаза сквозь скалу, он посильнее расширил отверстие. Затем Яр откинул крупные обломки и нырнул в проход. Ультразвуковые датчики исправно вырисовывали окружающее пространство. Он быстро полз по лазу, плавно обтекая все выступы и острые углы, которых хватало в проходе. Некоторые из них приходилось сбивать прихваченным с собой для этой цели кастетом с мощными шипами. В двух случаях пришлось поработать особенно усердно, расширяя совсем узкие места. Иногда встречались пересечения с другими подземными галереями, зачастую более широкими и удобными, но они не вели в нужную сторону. Где-то ход шел вниз, где-то наоборот приходилось лезть на почти отвесную стену. Как заправская ящерица, цепляясь когтями за малейшие выступы, Яр быстро продвигался по пещерам. «Ты почти на месте», — предупредил дух. «Я вижу». Он попал в оказавшийся не таким большим, как показалось при первом осмотре с духом, зал. Проник Яр в него через отверстие под потолком, которое тоже пришлось расширять. Мягко спрыгнув на пол, он огляделся, включив встроенные фонари. Странная подставка, которую он видел раньше, также скособоченно стояла по центру. Обойдя ее, Яр наклонился к мерцающему мелкими искорками шарику. «Глазами видно, что он светится», — сообщил он духу. «Яркость свечения зависит от количества силы. Я это знаю по рассказам шаманов. В прошлое наше посещение у меня ее практически не было. Сейчас твоя душа стала еще красивее». Яр аккуратно взял шарик пальцами и выпрямился. «Мягкий. Что-нибудь чувствуешь?» «Ничего. Только сфера восприятия сместилась. А так, Яр попробовал чуть надавить на шарик. Ничего не ощущаю. Я просто знаю, что это моя душа, и она является центром моей сферы восприятия. Физического воздействия на нее я не чувствую, но сомневаюсь, что ей можно как-то повредить. Были желающие. И что ты с ними сделал?» «Ничего. Оставалось всего лишь немного подождать и найти нового шамана», — равнодушно ответил дух. «Ну да. В твоем случае очень хорошо работает китайская пословица про ожидание на берегу реки. А зачем ты показывал шаманам свою душу?» «Инстинкт. Шаман должен знать, где находится моя душа. К тому же племена часто и далеко кочевали. Многовато у тебя сильных инстинктов для разумного. Тебе так не кажется? Это что-то меняет? Я такой, какой есть. Я не знаю, кто я и что я. Мне ни с чем сравнивать. Ты хоть знаешь, кем был изначально? А я просто осознал себя со всем тем небольшим набором знаний, умений и инстинктов, которые и составляют мою сегодняшнюю личность. Как будто прежнюю стерли, оставив только минимально необходимую часть». «Что значит был?» – удивился Яр. «Я и сейчас есть. Но останешься ли ты таким же, как был? Другие возможности, другое поведение. У людей это хорошо прослеживается. Ты забыл о главном, о цели. Если человек хотел власти и получил ее, в результате обретя больше возможностей для управления другими людьми, то он точно изменится. И чем больше будет разница между прошлыми и полученными возможностями, тем кровавей будет результат». Яр замер, обдумывая эту мысль. «Если я раньше уничтожал врагов максимум десятками, то теперь я ходячая адская мясорубка. Про это я и говорю. Раньше ты мог начать переговоры с противником. А теперь, нужно ли тебе это? Ты привыкнешь к своей силе и будешь решать вопросы с ее помощью. Допустим, с переговорами, у меня и раньше туго было, но твое замечание приму к сведению. Ты тоже поглядывай за моим поведением, вдруг заносить станет». «Хорошо», — согласился дух. «Прячь душу, там уже народ нервничает. Долго ходим, связи нет. Я Ивана успокоил, но он все равно переживает. Больше за твое душевное здоровье, почему-то. Работа у него такая, переживать и подозревать. Он именно переживает». Яр поднял левую руку. Защитные пластины под мышкой разошлись в стороны, освобождая крышку доступа к диагностическому разъему. Сам разъем был предварительно удален за ненадобностью, а образовавшаяся полость была как раз по размеру души духа. Поместив шарик внутрь, Яр закрыл крышку. Пластины защиты вернулись на место. «Готово. Можем идти назад». Яр окинул взглядом зал и аккуратно выдернул подставку из отверстия в полу. При свете фонарей она заиграла красками бликов от мелкой резьбы, идущей по поверхности подставки. «Где твои шаманы ее взяли, интересно?» «Выменили на трех оленей у другого племени. Понравилась она шаману». «Три оленя? Так дешево? Это очень дорого», — возразил дух. «Не забывай про условия жизни в те времена. 5500 лет назад тратиться на красоту было глупостью. Тогда в голодный год стариков в лес выгоняли. На смерть. Может быть», — нехотя согласился Яр. «Хотя, я уверен, что даже в каменном веке люди любили красивые вещи просто так. Эта тяга к прекрасному слишком глубоко в нас сидит. Это воспитание в тебе глубоко сидит», — проворчал дух. «Пошли назад, эстет». Обратный путь занял немного больше времени. Приходилось беречь подставку от ударов. Чехлом никто не озаботился заранее, так как сама подставка ни духа, ни Яра изначально не интересовала. Наконец, он выглянул из дыры в стене и уткнулся в стоящего на кунге Ивана. «Скучаешь?» – спросил Яр. «Плачу уже. Ты чего так долго?» «Вот». Яр мягко спрыгнул рядом с Иваном и протянул ему подставку. «Прибери и сохрани. Тебе в пещеры больше не надо?» Иван принял из рук Яра подставку и оглянулся в поисках того, кому ее можно передать. «Не надо», — догадался о его намерениях Яр. «Ты лучше сам, и будь с этой штукой поаккуратней. Ей больше 5000 лет. К тому же она из цельного рубина выточена. Шутишь? Иван замер и перехватил подставку двумя руками. Да не может такого быть. Где бы они рубин такого размера взяли? И каменным зубилом обтесали ровненько. Поддел его Яр. Рубин второй после алмаза естественный минерал по твердости. Прибери. Будет время, и мы его аккуратно изучим. Когда оно еще будет? Вздохнул Иван. Если на сегодня закончил с делами, то иди, готовься. Завтра вывозим тебя в Москву. Там народ к спецназу привычный, так что твой вид не привлечет внимания, и выбор потенциальных шаманов для духа тоже больше будет. Яр облачался в новый доспех, разработанный духом. Тонкие элементы быстро крепились на скелет, скрывая под собой всю машинерию. А не слишком они тонкие получились? С подозрением спросил он у духа. Нормальные. Как я уже говорил, они выдержат любую пулю. Причем многократно. Или ты собрался в полный рост под шквальным огнем воевать? Нет, естественно. Нас другому учили. Яр взял бедренный щиток. Тот был толстый и массивный, а этот тяжелый. Почему? У тебя одинаковая толщина рук и ног, а человеческая анатомия в этом месте сильно отличается. Для придания объема пришлось на бедрах делать более раздутые элементы. Начал объяснять дух, а вес? Прикрепляя его, куда положено, и попробуй ощутить что-нибудь новое. Гуру ёпть, ругнулся Яр, который и так каждую свободную минуту пытался почувствовать в себе что-то новое. А через меню нельзя, для ознакомления, можно, но когда-нибудь твоя лень тебя погубит. Яр присоединил бедренную защиту на место и, под диктовку духа, добрался до нужного пункта. Мечи, удивился Яр, зачем они мне? Он ткнул в меню. Фрагмент брони на правом бедре сдвинулся в сторону и в подставленную руку выпал короткий меч. «Почему такая короткая рукоять? Под два пальца всего?» – спросил Яр, разглядывая необычный меч. Короткая рукоять, с выемками под два пальца, без намека на гарду, сразу переходила в широкий и толстый обоюдоострый клинок длиной в полметра. Вес меча был больше 2 килограммов. «А зачем тебе больше?» – спросил дух. «Ты бы одним пальцем его удержал, но два дают больший рычаг при действии на излом. 3 уже избыточно. А я старался сделать клинки максимально длинными. Так почему именно они? Сейчас бой на расстоянии в основном происходит. С кем мне на мечах драться? Я и руками порву кого угодно. Мечи увеличивают радиус твоего действия, это раз. Драться голыми руками даже в твоем случае глупо. Если сломаешь меч, то его можно выкинуть. А если сломаешь или повредишь руку, то останешься без руки. Руку у меня можно заменить, возразил Яр. На базе, можно. А в поле, как ты это сделаешь? Будешь запасные с собой носить? А если бой еще не окончен, но почему не пистолеты? Стрельнул и забыл. Никого бить не надо. Потому что я не умею делать пистолеты с бесконечными патронами. А таскать внутри себя игрушку, которая после 50 выстрелов становится бесполезной, я посчитал нецелесообразным. Мог бы и посоветоваться сначала. Недовольно сказал Яр. Достаточно было сделать мелкокалиберный пистолет. Моей точности хватит, чтобы убить любого злодея даже маленькой пулькой. Патроны и так носить придется к оружию. В следующий раз так и сделаю. Обиделся дух. Не дуйся. Броня получилась отличная. У тебя всего лишь не хватает реального опыта в некоторых вещах. А в книжках, особенно фантастических, дилетанты описывают мир для других дилетантов. Реальность всегда отличается. Куда мы сейчас? Задал вопрос Яр, когда они с Иваном загрузились в тайфун. Перелет до Москвы прошел без неожиданностей. Оба были одеты в одинаковую форму и шлемы, скрывающие лица. Рост Берга хоть и был ниже, чем у Яра, но шириной плеч он его превосходил. Иван поднял зеркальное забрало и ответил. Заедем сначала в одно интересное место, где концентрация разных колдунов заметно выше, чем в среднем по Москве. В вашу лечебницу, догадался Яр. Даже интересно, есть ли там реальные шаманы. Шаманы они или нет, но тех, кто не показал хоть какой-нибудь эффективности при лечении зависимости от альбиноса, давно выгнали в зашей. Нам тоже тратить время на шарлатанов невыгодно. Может, среди ваших психологов тоже люди со способностями есть. Не зря же они выбрали такую профессию. Посмотрим. Дух, ты их сразу всех сможешь проверить, или к тебе их по одному вызывать? Решил уточнить Иван. Вызвать ты их можешь к Ярославу. Ко мне можно отправить только их души. Еще один остряк самоучка на мою голову. Ты можешь просто ответить, не надо никого вызывать. Не стал больше хохмить дух. У меня сейчас радиус поля восприятия 200 метров. Всех, кто в него попадет, я смогу проверить. Сразу бы так ответил, буркнул Иван. Подожди, дух, только сейчас сообразил, о каком радиусе ты говоришь, что является центром этого круга. Не круга, а сферы. А центром является душа Яра. Выдал заготовку, придуманную, как раз на такой случай, дух. Мы с ним связаны. Если он умрет, то я уйду на поиски нового шамана, и буду искать, пока не кончится запас силы. А если не найдешь к тому времени, погружусь в спячку, пока рядом не появится другой шаман. Таким способом я дождался Яра. Не приставай к духу, попросил Яр Ивана. Ты все равно в него не веришь. Сам молчи лучше, говорящая железяка. Не остался в долгу Иван, но расспросы прекратил. Объехав Москву по кольцевой дороге, машина нырнула в лес и выехала к невзрачному трехэтажному зданию, вокруг которого шел монолитный бетонный забор с колючей проволокой, натянутой поверху. «Вы здесь своих колдунов силой, что ли, держите?» – удивился Яр. «Если бы сотрудников, не поддающихся лечению, мы тут содержим, было бы хорошо, если дух их глянет, а когда найдем подходящего донора, то и вылечит. Посмотрю, конечно», – ответил дух. Машина проехала через двойные ворота и остановилась на площадке, дополнительно отгороженной от территории вокруг здания. Пришлось им вылезать из машины и идти через проходную. Там Берг с Яром предъявили свои документы. Причем Ивану пришлось вновь поднимать щиток шлема для идентификации. У Яра в документах была соответствующая пометка, позволяющая этого не делать. На подходе к зданию их встретил полковник медицинской службы. «Добрый день, товарищи. Хоть на этот раз вы к нам не на лечение, товарищ Берг», – поздоровался он. «Пойдемте со мной, я покажу вам наших колдунов. Показывайте дорогу, товарищ полковник», – согласился Иван. «Надеюсь, скоро поток больных к вам совсем прекратится. Альбиноса изолировали и жить ему осталось совсем немного, по независящим от нас причинам. Хорошо бы, уже имеющихся больных, даже не представляю, как лечить. Мы пробуем разные методы, но ни один из них не дает положительного результата. Скажи им, что это бесполезно», – произнес дух. «Их не вылечить, так как лечить нечего. Это пустые оболочки. Души из них вырваны, очень грубо вырваны». Неужели это воздействие альбиноса дало такой эффект? Но в комплексе были ученые, которые очень долго с ним общались, даже у них нет такого эффекта. Завис Иван. «Товарищ полковник, у нас сейчас на связи консультант, он слышал ваши слова и интересуется, откуда поступили эти тяжелые больные. Я тоже, если честно, не понимаю, откуда они взялись. Воздействие альбиноса не такое сильное, чтобы люди сходили с ума. Это исследователи аномальной зоны, в которой появился альбинос», — пояснил полковник. «Информация была раньше закрытая, но сейчас вам допуск к ней дали, ограниченный. Эта зона до сих пор активна?» — поинтересовался Яр. «Слава богу, нет. Она продержалась двое суток, но и этого хватило. Буквально через два дня появились первые сумасшедшие. С тех пор мы ищем способ вернуть им разум», — объяснил полковник. «Природа влияния на вас при общении с альбиносом и на этих больных была одинаковая, только вам досталась меньшая доза этого воздействия», — пояснил он, посмотрев на Ивана. «Им уже не помочь», — повторил дух. «Они без души, пустые оболочки». То же самое происходило с подопытными, сознание которых переносили в роботов. «Может, вам это и вправду удастся, товарищ полковник», — не стал Иван передавать слова духа. «Нам на третий этаж, есть здесь все-таки один шаман», — поделился дух хорошей новостью. «Пойдемте сразу на третий этаж», — озвучил его слова Яр. «Там, похоже, находится тот, кто нам нужен». «Как вы это определили, да еще на таком расстоянии?» — удивился полковник. «Я тоже шаман, для меня это несложно. Вы умеете лечить?» — прямо спросил полковник. «Не в вашем случае. Мои способности вашим тяжелым пациентам не помогут». Больше разговоров никто не вел, и, сохраняя молчание, они поднялись на третий этаж. «Сюда», — показал рукой Яр. «Здесь живет самый сильный из наших колдунов», — начал рассказывать полковник, когда понял, куда они направляются. Он постучал в дверь. «Азамат Тахирович, откройте, пожалуйста, нервный он у нас», — добавил полковник вполголоса, повернувшись к Яру с Иваном. Щелкнул замок, и в коридор высунулся полный азиат с растрепанной прической. «Я же просил меня сегодня больше не беспокоить», — нервно сказал он, поглядывая на мощные фигуры за спиной полковника. «Вы прервали меня во время медитации, без которой я теряю связь с духами. А я вас предупреждал, что сегодня у нас будет проверка и возможность собеседования с сотрудниками», — возразил полковник. «Я на вас работаю, но позвольте мне самому решать, когда и что я буду делать», — еще более нервно заявил азиат. «Разрешите». Иван отодвинул полковника в сторону и вошел в комнату, не обращая внимания на двери пытающегося ее удержать колдуна. Яр проскользнул следом. В центре комнаты с открытым окном стоял стакан с десятком подожженных ароматических палочек. Иван шумно, но больше демонстративно принюхался. «Благовония не заглушают столь специфический запах», — произнес он, оглядывая помещение. «Чё курим?» Глава 17. «Ничего я не курю», — нервно заявил азиат. «Мне попадались обычные люди, которые могли меня слышать, после употребления некоторых редких грибов и растений, но они ощущались мной совершенно по-другому», — высказался тем временем дух. «Их кровь была пригодной для тебя?» — спросил Яра главным. «В то время мне не требовалась дополнительная сила. Это сейчас она расходуется с бешеной скоростью. Зато новые знания накапливаются быстрее, чем когда-либо», — резонно заметил Яр. «Согласен. Но этот человек имеет слабые способности, которые усиливает каким-то наркотиком. Не можешь определить, каким именно?» «Нет. Для этого у меня очень мало силы. Слишком мелкую структуру надо изучать и сравнивать с тем, что я знаю». «Тогда давай спросим», — предложил Яр, и уже вслух задал вопрос. «Уважаемый, для нас очень важно знать, какой именно наркотик ты употребляешь». «Я не употребляю наркотики», — взвизгнул по бабе азиат. «Ты не нервничай. Вспомни, кто мы такие, и что для нас важно. Как только узнаем название наркотика, так сразу уйдем». «Я не употребляю», — повысил голос азиат. «Вы ничего не докажете. Пойдемте, товарищи», — вмешался в разговор полковник медслужбы. «Я знаю, что он употребляет». «Дух, ты не хочешь проверить его кровь на вкус?» — мысленно спросил Яр. «Не горю желанием. Его ведь надо уговорить на реально добровольное пожертвование крови. Сколько времени это займет? Проще найти другого шамана». Сделав знак Ивану, Яр вышел в коридор. «Он принимает слабый аналог ЛСД», — произнес полковник, когда они удалились от комнаты горе шамана на достаточное расстояние. «Ну как принимает? Мы подмешиваем его понемногу в пищу». «Зачем?» – удивился Иван. «Искали способ поднять эффективность лечения. Так как научные методы помогают слабо, то пошли по пути, опробованному шаманами с давних времен», – пояснил полковник, направляясь к лестнице на первый этаж. «Наша цель – поставить на ноги хороших ребят. Многие из них долгие годы служили родине. Другие, не побоюсь этого слова, просто гении в своих областях знаний. В сложившихся условиях беречь почти шарлатанов мы посчитали нецелесообразным. Важен результат». «Ну, доктор, вы...» Иван замолчал, собираясь с мыслями. «Знаю, знаю. Приходилось слышать о себе разные сравнения со всякими одиозными личностями. Но кто-то должен этим заниматься. Я, по крайней мере, не сажаю их на тяжелые наркотики. Не думаю, что тяжелые наркотики принесут пользу в этой ситуации. Одно дело раскрепостить сознание, и совсем другой результат будет при отрыве сознания от реальности», — сказал дух. «А добрый доктор-то у нас, сволочь еще та», — в тон ему мысленно проговорил Яр. «У нас новый кандидат», — резко сменил тему дух. «Направляется сюда тем же путем, что и мы пришли. Девушка не на наркотиках, как предыдущий клиент. Может, ей тоже подмешивают в еду?» «Не ощущаю ничего подобного», — ответил дух. «Но дар слабенький. Со временем может развиться, но сейчас я не уверен, что она меня услышит». «Иван, у нас новый кандидат. Девушка приближается к зданию от проходной. Кто это может быть?» — переадресовал Берг вопрос медику. «Проще посмотреть, чем гадать», — задумчиво ответил тот, спускаясь по лестнице. «Хотя, учитывая, что весь постоянный персонал на месте с самого утра, это может быть только кто-то из практикантов. У вас же режимный объект». «Какие практиканты?» — вытаращился на полковника Иван. «Прошедшие строгий отбор. Или вы думаете, что после часа ХЭ у нас хватит имеющихся психологов для оказания помощи всем осознавшим случившееся? Но почему их пускают сюда? Можно практиковаться в другом месте. Потому что здесь собралось большинство ведущих психологов. И потому, что осталось мало времени. Они знают?» «Нет, держим информацию в секрете, но многие догадываются, что скоро война, хотя, в силу привычки нашего русского менталитета, надеются на чудо». «Дело ваше», — махнул рукой Берг. «Слава богу, вы не мой объект. Пусть у других голова болит по поводу информационной безопасности». «Полностью с вами согласен», — Полковник ускорил шаг. «Давайте поторопимся». В узкий холл они вышли одновременно с девушкой, вошедшей в парадную дверь. Невысокая и стройная, она была одета в простой джинсовый костюм. Увидев полковника, с двумя амбалами за спиной, девушка замерла на полушаге. «Здравствуйте». Растерянно поздоровалась она. «Здравствуй, Леночка». Поздоровался полковник в ответ. «Вот этим товарищам нужно с тобой поговорить». Он показал рукой себе за спину. «Это насчет той аварии», — пролепетала Лена, глядя в упор на Яра. «Я же обещала, что расплачусь. Мы не знаем ни про какую аварию», — ответил ей Яр, так как девушка продолжала смотреть на него, не отрывая глаз. «Если ты нам подойдешь, то о любой аварии сможешь забыть. Даже если ты протаранила в хлам золотой Роллс-Ройс, можно мне увидеть ваше лицо?» — неожиданно попросила она. «Нельзя, по соображениям секретности». Тоном, не терпящим возражений, ответил за него Иван. «Для начала, нам все же следует поговорить. Можете пройти в мой кабинет», — предложил полковник. «А я пройдусь по территории». «Так и сделаем», — согласился Иван. «Пройдемте, пожалуйста, с нами. Тебе придется дать несколько подписок о неразглашении, прежде чем мы начнем беседу». «Я уже давала подписки. Думала, после них для меня секретов не осталось». Лена уже пришла в себя от неожиданности и постаралась это показать, но ее взгляд постоянно задерживался на Яре. «Почему она на меня так смотрит?» — поинтересовался он у духа. «Женщины-шаманы немного по-иному воспринимают мир. Возможно, это особенность женской психики и логики», — добавил Яр. «Одно без другого не бывает», — парировал дух. «Она видит в тебе неправильность, которую не может определить. Ты внутренне отличаешься от остальных людей. Это всегда вызывает в женщинах любопытство». Иван шел впереди, показывая дорогу, так как он знал, где находится нужный кабинет. Следом шла девушка. Она старалась выглядеть невозмутимо, но периодически ежилась. В конце концов, она не выдержала и, обернувшись к Яру, спросила: «Как вы это делаете? Вы смотрите на меня и в то же время на все вокруг. Я уверена, вы знаете, даже о том, что происходит позади вас. Она не слабый шаман. Я ошибся», — сделал вывод дух. «А кто тогда?» «Сильный медиум. Она частично ощущает происходящее за гранью. Хрен редьки не слаще», — ответил Яр. «Нам она подойдет, скоро выясним. Узнаешь после подписки». «Тем временем», — ответил девушке Иван. В кабинете Лена под диктовку Ивана от руки быстро настрочила расписку о неразглашении. По мере написания текста удивление девушки постоянно росло. «Это шутка такая?» — не выдержала она и задала вопрос, но только после того, как поставила подписи, пододвинула документ Ивану для проверки. «Никаких шуток», — ответил Яр. «Все так и произойдет, как указано в документе».